Секреты романтического ужина в домашних условиях. Один ресторанный ужин в году, конечно же, не изменит картину вашего быта и будет выглядеть как на корове седло. А ведь наша задача в том, чтобы сказка не кончалась. И делать эту сказку придется самостоятельно. Романтический ужин — прекрасная возможность обновить отношения и увидеть друг друга в новом свете. Итак, начнем готовиться к романтическому ужину. Для него совсем не обязателен какой-то повод или предлог. Главное желание — превратить обыденность в сказку. И еще запомните, в романтическом ужине не бывает мелочей. Он — симфония правильно подобранных созвучий, вкуса, цвета, запаха. Так что не пренебрегайте советами. Первое. Дети. Отправьте их к черту, бабушке или друзьям. Этот вечер должен длиться бесконечно, и никакой приход жданных или нежданных гостей, будь это даже ваши собственные дети, не должен вам помешать. Второе. Телефон. Его надо просто отключить. Гламурным движением на маникюренных пальцах выдерните провод из сети. Сделано. А вместе с телефоном пора забыть про телевизор и радио. А то получится, как в анекдоте, когда пара с большим семейным стажем приходит к сексологу и жалуется. «Доктор, у нас какой-то скучный секс. А как вы им занимаетесь?» «По воскресеньям, на диване, на правом боку». «Ну, для начала попробуйте изменить позу, скажем, займитесь любовью на левом боку». «А как же тогда смотреть телевизор?» Третье. Меню. Составляя меню, помните, что блюда не должны быть тяжелыми. Иначе от обильной жирной пищи любовное настроение сойдет на нет. Мясо или рыба в собственном соку, овощной салат, фруктовый десерт и бутылка хорошего вина — все, что надо для романтического ужина. Глаза не должны разбегаться от разнообразия вкусностей, приготовленных заботливой хозяйкой. Иначе этот вечер плавно перетечет в застолье, а ведь должен перетечь в красивый и продолжительный секс. Лучше оденьтесь, как горничная из порнофильма, придумайте, распечатайте и предложите мужу меню с необычными названиями блюд, настраивающими на эротический лад. Например, десерт «Киска» с ремаркой «Подается вместе с официанткой». Юмор приветствуется. Четвертое. Свет. Если на стенах не будет интимно гореть бра, а на столе не замерцают свечи, романтический ужин не получится. Будет просто вкусная и питательная трапеза. Должно быть несколько неярких источников света. Его должно быть ровно столько, чтобы хорошо видеть друг друга и продукты на столе. Но старые обои и паутина в углу должны быть укрыты мерцающим полумраком. В свете свечей на ваших глазах заиграют притягательные блики, и муж обязательно вспомнит, на какой красивой и сексуальной женщине он женился. Здесь не стоит пренебрегать техникой магического взгляда. Используйте его на всю катушку. Хотите поцелуя? Проникновенно посмотрите в глаза партнера. Отдайте приказ. Пятое. Запахи. Ароматические свечи, палочки с благовониями и эфирные масла. Все может пригодиться. Главное, не переборщить, а то от изобилия несовместимых запахов может просто разболеться голова. Капелька духов на мочку уха, нарезанные дольками цитрусовые на столе и чуть-чуть пахнущие лавандой свечи — то, что доктор прописал. Шестое. Музыка. Приятная фоновая музыка только улучшит настроение, раскрепостит и снимет головную боль не хуже вина. Пусть она будет без слов. А еще лучше, если вы приобретете диск звуков природы. Шум прибоя вперемешку с энигмой создают просто магический ореол. По утверждению большинства сексологов, музыка действительно может оказывать стимулирующее воздействие на половую систему. Так, согласно проведенным экспериментам, самым эротичным композитором оказался Рихард Вагнер. Среди неклассической музыки наиболее возбуждающими были признаны диско, регги, джангл, трип-хоп. Однако это совсем не значит, что музыка, стимулирующая либидо одного человека, будет иметь такое же воздействие на другого. На одних людей лучше действует темп и ритм, на других — голос певца, а на третьих — содержание песни. Так что при подборе музыкального оформления ориентируйтесь на вкусы любимого. Ласкайте, а не раздражайте его аудиальный канал. И тогда, под луной, он удовлетворит вас. 7. Одежда. Готовясь к романтическому ужину собственным супругом, не забудьте о том, что главное блюдо — не фаршированная щука, а вы неотразимая и прекрасная. Пусть на вас будет то, в чем вы чувствуете себя неотразимой. Маечка и мини-юбка, чулки и платьица официантки, джинсы и бюстгальтер в стразах, или вечернее платье, туфли на высоком каблуке, легкий макияж и естественная прическа. Не забудьте надеть украшения. Яркие, блестящие предметы завораживают. Их мерное позвякивание способно возбудить даже пресыщенного любовника. Ведь, как ни крути, визуальный канал восприятия самый мощный. 8. Тепло. Заранее позаботьтесь об электрообогревателях. Вас не будет бить озноб, не появится неэротичная гусиная кожа, и вы сможете наслаждаться трапезой без дискомфорта. Кинестетика требует комфорта. Не забывайте об этом ни на минуту. 9. Цветы. Не ждите, что муж принесет вам охапку роз, готовясь к этому свиданию. Проявите инициативу самостоятельно. Купите цветы для мужа. Наверняка вашему любимому никто никогда не дарил цветов. Конечно, если его спросить об этом, он пренебрежительно заявит: «Я что, баба?» Хотя на самом деле, глубоко в душе, он будет невероятно тронут таким проявлением нежности. Насыпьте на кровать немного розовых лепестков. Когда вы будете заниматься любовью, они прилипнут к вашим возбужденным телам и создадут поистине потрясающие ощущения. Такие воспоминания вы будете бережно хранить всю жизнь. Мужчины, они такие нежные, они даже плачут, когда никто не видит. 10. Постельные принадлежности. Перемещаясь на брачное ложе, не гасите свет и не снимайте белье и украшения. Оставьте в комнате эту киношную атмосферу, и вы получите совершенно новые ощущения от вашего интимного общения. Прозрачное платье или кружевной пеньюар значительно эротичнее голого тела. Но одежда должна подчеркивать ваш манящий реализм, а не скрывать его. Свет ночника или камина, насквозь пронзивший легкую ткань пеньюара, не должен открыть заветный треугольник, но обязан намекнуть на него. И дело тут не в стыдливости, а в чувстве стиля и в умении по-настоящему обольщать. Но разве может кого-нибудь обольстить голая тетка, например, на пляже в Серебряном Бору? Ведь в ней уже нет никакой загадки. У нее все видно. Американские сексологи провели анкетирование 10 тысяч семейных пар с целью выяснить, чем же отличается супружеский секс от любви в кино. В результате ученые обнаружили колоссальное несовпадение, но не в технике секса, а в антураже. Затем этим же парам предложили перенести режиссерские хитрости в свой дом. И через месяц 95% из них признались врачам. Они даже не подозревали, что интимная жизнь может доставлять такое удовольствие. Устраивайте романтический ужин хотя бы раз в месяц, и ваш брак станет крепче, а любовные отношения ярче. Попробуйте на практике.